Мертвенно побледнев, она смотрит на Тонга. «Повтори, что ты сказал. Ты думаешь, я не знаю мусульманских обычаев? Ты какую охранную клятву сказал мне?» «Это же клятва удочерения. Ты что, действительно решил отказаться от меня и стать мне только вторым отцом?» Теперь бледнеет Тонг Тегин. Он не знает, как объяснить Ваиславе, что по мусульманскому обычаю удочерение не может помешать браку. С согласия приемной дочери второй отец может стать ей мужем. А что до самой этой клятвы удочерения, то она вырвалась у него из-за Будды, потому что в городе уже многие говорят, что Буд, отец своей славы, там, под городом, на кресте. Тонг никогда не боялся за себя, но сейчас ему страшно. Как предупредить Ваиславу о горе? Как решиться сделать это в свадебный день? Они с Ваиславой столько ждали этого дня, столько мечтали, как наконец-то будут совсем вместе. Но Ваислава, похоже, уже сама все поняла. Послушай, Тонг, злые люди пугали меня, что мой отец на кресте распят здесь, под городом. Мне даже одного стражника Булана, который у Арстархана в заводных показывали, будто он... Но я не верю. Как же такое было бы можно, чтобы взять гостя и убить? Ведь не можно! Скажи мне, ведь не можно так, волчонок! Она смотрит в глаза Тонгу, ожидая созвучного ответа, а он молчит. Он теперь сам тоже уговаривает себя, что слышанное про расправу над Будом — ложь. Ему ведь так хочется. Он внушает себе, мало ли кто что сказал, неизвестно же, был ли это действительно Буд. В таком деле нужен достоверный шахид, свидетель. Он вспоминает, как в Багдаде, в Бариде, канцелярия халифа, чиновники делали пометку сомнения на всех неприятных сообщениях. Нужен шахид. Им не хотелось нести неприятности при дочери повелителя, и они из года в год откладывали дурные вести. Шут с ними, дурными вестями. На них еще нужен шахид. Ваислава, ты не ходила на берег? Она не понимает вопроса, и Тонг Тегин уже окончательно отбрасывает от себя ужасное сомнение. Ну, конечно же, никаким другим заморским гостем, а надругаться над Будом, которому сама княгиня Русов Ольга не раз поручала посольские дела, это уж слишком. Это ведь вызов на войну. Наверное, опаздывает Буд. Тонг Тегин хочет отвлечь Ваиславу, и он увлекает ее на правый берег к лавкам только приплывших албан и армян. Здесь сейчас самая забава. Сразу не сообразишь, что это, торговля или скомороки на ярмарку приехали. Представление показывают. Албане и армяне привезли продавать платья, и дело у них поставлено на широкую ногу. Соорудили купцы перед лавками помост, и выходят на помост под звуки рожков и лютин стройные рабы и рабыни, один другого, одна другой краше. Важно расхаживают по помосту, то оденутся, то разденутся на глазах у изумленной толпы. Подойди к купцу, торгующему платьем, и ни слова не говори. Купец сам только на тебя взглянет, и уже несут по его знаку приказчики нежнотканую, белей утреннего снега мусульманскую челму для правоверного, а верующему в неизреченного Бога достанут высокую шапку, христианки — золоченые сандалии, кочевницы, небу поклоняющиеся, сапоги, как чулки мягкие, ноги обтягивающие. Увидев Ваиславу рядом с облаченным во власеницу, купец-армянин отворачивается. Надоели ему монахи-попрошайки. Меняется Ваислава в лице. Не привыкла она, чтобы от дочери Руса отворачивались. Но что это? Купец засуетился, согнулся в три погибели. Оказывается, увидел в руке Тонга кожаный мешочек с монетами. Когда это только успел вытащить мешочек Тонг? Ах, если бы Воислава знала, что получил, наконец, царь Иосиф охранные амулеты. Не пожалела Серах Фанхасовых денег, одела на шею и запястье новому царю знаки небесного рождения. Она даже и не ожидала, что так просто расстанется с ними опустившийся лепешечник. Он отдал амулеты, значит, смирился, и уже больше не будет возвращать в себя волчонка. А зачем амулеты правителя обыкновенному лепешечнику? Получи, лепешечник, вместо них мешочек с динарами. Это тебе амулет торговца. И амулет торговца уже работает. Пятится задом перед Тонгом и Воиславой купец. Просит внутрь лавки, товары предлагает. Шепчет Воиславе купец. Хочешь, девица, русскую шитую рубаху с оторочкой на подоле и пышными рукавами? Серебряные фибулы за даром к рубахе отдам. Возьми, не жалей дирхемов своего покровителя. Добром будешь армянского купца поминать. А хочешь? Сапожки. Ни у кого не будет таких прелестных сафьяновых сапожек. Ни у кого не будет такого яркого шелкового платка. А хочешь, красавица, княжеская корзна, алая, как кровь, есть корзна, или хочешь, голубое, как небо, есть у меня прекрасная корзна. Яркими шарфами будут развиваться на ветру, молодцев приманивать, молодец дразнить. Удиви покровителя, княгиней в корзне по городу пройди. Купец не спрашивает согласия, складывает подарки. Куда отнести? Восхищенными глазами краснея смотрит Воислава на подарки. Стеснительно принимает, не отказывается. Вот он каким богатым стал, торгуя лепешками Тонг-Тыгин. Даром, что сам бедный в лосинице. Звенят серебряные дирхемы, переходят из кожаного мешочка Тонга в услужливые купеческие руки.